Тема моя, братья, это разделение и единство. Я сначала озаглавил так: разделение или единство. А потом думаю, что в целом-то мы призваны быть и в единстве, и призваны также быть в разделении. Поэтому я так решил, что правильно будет разделение и единство. Было такое согласие, чтобы это было как бы, как мы часто в таких общениях, вот это слово из Второзакония 8:2. «И помню весь путь, которым вел тебя Господь Бог твой, по пустыне вот уже 40 лет, чтобы смирить тебя, чтобы испытать тебя и узнать, что в сердце твоем, будешь ли хранить заповеди его или нет». Вот это самое драгоценное, вот это восторг наш, что вел нас Господь. Пусть так будет и до вечности, чтобы вел нас Господь. В своем водительстве Он имеет определенную цель. Об этом здесь в этом слове тоже сказано: чтобы испытать тебя, что в сердце твоем. То есть, что во внутренности, что внутри у тебя. И будешь ли исполнять заповеди, то есть, будет ли и внешне, в поведении, в жизни исполняться то, что угодно Господу. Это очень важно. Все это, конечно, можно объединить в одном слове: оказывать преданность Господу, верность Ему, как мы уже слышали о верности, или быть преданными Ему. И вот эта преданность, она, конечно, во всей жизни, всесторонне она проявляется и должна проявляться. Моя тема касается одной части вот этой верности Господу. И на сегодняшний день мы знаем, что евангельские христиане-баптисты, те, которые носят это имя, они находятся в разделении, ну, можно так назвать, по крайней мере, три направления таких. Это наше братство, Международный совет церквей, независимые или автономные церкви, они тоже объединяются в союзы, и те, которые, те союзы, на которые разделился бывший ВСЕХБ, или вот это союз, который мы называли «Все ВСЕХБ». Мы это очень много называли так, и так привычно оно, что другое название как-то даже не укрепляется ВСЕХБ. Ну, это нам все знакомо. И вот поэтому хочется об этой теме и говорить. Мы с другими ветвями евангельских христиан-баптистов мы не имеем общения. Ну, можем встречаться, может где-то что-то какие-то, но в целом-то мы не сотрудничаем, не имеем общения, и каждый идет своим собственным путем. Нас в этом упрекают. Или, можно сказать, искушает в другой раз, указывает на то, что почему мы не в единстве. Ну, мы носим одно название, одна у нас догматика, ну вот почему нам не сотрудничать? Если уж не объединиться структурно, то хотя бы, чтобы мы сотрудничали между собою. Вот эту сторону или эти вопросы и хочется освещать. Вот у нас о каком единстве молился наш Господь Иисус. Но часто напоминает, что Господь молился, да будут все едино. Но можно ли так думать, братья, что любое единство для Господа приемлемо, или Он этого хочет, что в целом любое единство лучше разделения? Но это было бы абсурд. Это не соответствует Слову Божьему, такое понимание. Можем ли мы быть едиными со всеми, кто этого единства ищет и хотел бы быть едиными с нами? Конечно, нет, тут должен быть разбор. Мы должны в этом разбираться. Конечно, это в течение всех этих лет этот вопрос у нас был освещен, мы знаем. Поэтому мне и хочется прочитать цитату из материала «Да будут все едино». Это в 70-м году распространялся в нашем братстве такой документ. Поэтому и хочется... Он-то обширный документ, я не буду его весь прорабатывать. Просто одну обширную цитату взять. «С особой скорби наше братство переживает создавшееся разделение». Молитва Христа «Да будут все едино» все чаще становится темой бесед, проповедей и молитв народа Божия. В этом обнаруживается острая нужда единства детей Господних в нашей стране. Но, к великому сожалению, применяя слова «Да будут все едино», многие верующие в действительности выражают ими лишь свое желание к объединению, а не к единству. Тогда как понятия единства и объединения различны. Фальшивое тело истукана, виденное во сне Навуходоносором, стояло в чрезвычайном блеске. Но от одного удара оно было разбито в прах, потому что состояло из золота, серебра, меди, глины, железа. В нем было объединение, но не было единства. Это Даниила, 2 глава. Примером же единства служит истинное тело, которое хотя и состоит из разных членов, но является органически единым, неразделенным и целым. Тут 1 Коринфянам и послание к Римлянам. И если верующие, основываясь на молитве Христа о единстве, на деле имеют в виду лишь объединение, они тем самым показывают, что больше просят о том, что хочется им самим, а не о том, что угодно Христу. Именно поэтому и не достигнуто до сего времени единство в нашем братстве. Да будут все едино, как ты, Отче, во мне, и я в тебе, так и они да будут в нас едино. При внимательном изучении мы видим, что эта молитва Иисуса Христа является двуединой заповедью единства, ибо она включает в себе, во-первых, единство искупленных с Богом, и, во-вторых, в нем их единство между собой. Причем первое место отводится прежде всего нашему единству с Господом, а с главою церкви Его, как с главою церкви Его, без которого не может быть успешного единения верующих друг с другом, как членов единого тела Его. Итак, единство, о котором молился Господь и которого Он хочет, это прежде всего как Отец и Сын едины в Духе, вообще едины, так, чтобы и мы были едины прежде всего с Богом, а уже через это потом и едины между собою. Это так в духе. Ну, а мы говорим о единстве поместных церквей или союзов, то они, как правило, они объединяются вокруг какого-то центра. В этом случае единство, угодное Господу, будет то единство, где Христос в центре, и этот центр, вокруг которого соединяется видимым образом церкви поместные, он всех направляет ко Христу, он утверждает его интересы Христа, он провозглашает его истинное учение, то есть все вокруг Христа. Вот такое единство, это угодно Господу, к этому он и призывает нас, об этом он и молился. Теперь хочется отношение Господа к разделению. Но если просто говорить единство или разделение, кажется, ну, единство положительное, разделение плохо. Но не так однозначно оно в Слове Божьем. Вот если, ну, все мы помним вот это место из пророка Исаии, из 59 главы, 2 стих. «Но беззаконие ваше произвели разделение между вами и Богом вашим, и грехи ваши отвращают лицо его от вас, чтобы не слышать». Бог отвращает лицо свое там, где не хотят освободиться от греха. И здесь видно, что Бог является как бы инициатором этого разделения. Он не может соединяться с теми, которые не хотят освободиться от греха. Поэтому в Новом Завете тоже так сказано, что «что общего у света со тьмой? Какое согласие между Христом и Велиаром? Или какое соучастие верного с неверным?» Тут даже ставится, ну, так выражено вопросом, утверждающим вопросом, какое может быть единство, какой может быть разговор об этом, чтобы свет и тьма, чтобы они объединились, чтобы они были в единое, или Христос и Велиар, что общего между ними, какое единство. И поэтому правильно, когда мы едины с теми, которые едины с Богом, и находимся в разделении с теми, которые не хотят устранить грех, и поэтому Бог отвращает лицо свое от них. И правильно тогда с нашей стороны, чтобы и мы были. Мы можем в таком случае быть или на стороне Бога, на стороне Христа, или на стороне тех, которые разделены с Богом. А быть и там, и в том, и в другом мы не можем. Сам Христос сказал, что «я пришел принести разделение». Он пришел, почему вот это, оно некоторые даже соблазняются, думают, может быть, перевод неправильный или что-то такое, во всяком случае, не всем это нравится. Но а истина-то в том, что человечество, оно через грехопадение, оно отделилось от Бога и находится в разделении с Богом. И поэтому Христос пришел от этого человечества, отделенного от Бога, отделить часть и присоединить к Богу, привести их к Богу. В этом и заключается спасение. Оторвать от тех, от как бы бунтовщиков, которые возмутились против Бога, не согласились, чтобы исполнять заповеди Божии, и вот от них призвать те, которые согласятся, и привести их к Богу. В этом и заключается спасение. Поэтому в этом мире разделение будет всегда. Всегда. Потому что церковь и мир, они никогда не соединятся. Какие бы усилия ни делали, то по названию это может происходить. Объединяется церковь, но в таком случае она отделяется от Бога. А истинная церковь, которая находится в состоянии угодном Богу, она никогда, никакими усилиями, никто-то не может их соединить, потому что сам Христос пришел произвести разделение, и Он не позволит, не допустит, чтобы Его дело было разрушено. И поэтому это останется всегда. Конечно, люди что-то делают, суетятся, что-то делают, добиваются или убеждают и показывают, это же хорошо, когда все вместе. Но это касается отдельных людей. А церкви, истинной церкви, это не коснется. Потому что церковь, поскольку Господь придет взять церковь свою с этой земли, значит, до Его пришествия, до Его пришествия за церковью, будет церковь истинная на земле, и она будет находиться в разделении. Вот что об этом вопросе еще говорится в Библии? Тут образов много. Если вспомнить Авраама, Бог, избирая его, отделил его от родства его, вывел его из родины его. Или об израильском народе говорится, что вот народ, который между народами не числится, отделенный. Мы можем сказать, Бог отделяет своих, да. Он отделяет свой народ от других народов, а церковь от мира. А у нас вопрос больше о том, что разделение внутри народа Божьего, внутри христиан. Или в данном случае мы говорим о разделении в евангельских христианах-баптистах. Конечно, Бог определенно за то, чтобы церковь строго была разделена с миром, чтобы тут была определенная и четкая граница. Сатана, он заинтересован, чтобы эти границы размывать, и чтобы свободно из церкви в мир уходили, и из мира в церковь заходили. Но Бог за определенные внутренние и внешние. И чтобы это четко было разграничено. Но сам вопрос единства, он не так прост. Мир на одной стороне, церковь на другой стороне. Вот хочется прочитать некоторые места, которые говорят на этот вопрос в отношении единства, когда касается разделения между верующими. Такое из Римлянам 16:17. «Умоляю вас, братья, остерегайтесь производящих разделения и соблазны вопреки учению, которому вы научились, и уклоняйтесь от них». Обычно вот это место читает, видите, разделение не угодно Богу, что остерегаться надо тех, которые производят разделение. А не обращаем внимания на это слово «и уклоняйтесь от них». То есть сторонитесь их, не общайтесь с ними. С кем? Те, которые являются соблазном, поступками своими являются соблазном, и которые нарушают учение Иисуса Христа, чтобы от таких уклоняться. Еще яснее вот это в послании Тимофею в 6 главе. Там, помните, «И удаляйся от таких». Удаляйся. От каких? От тех, которые они думают, что благочестие служит прибытку, они учат этому. Ну, можно прочитать это место, и там говорится вывод из этого места. Апостол Павел Тимофея наставляет и говорит так. «Кто учит иному и не следует здравым словам Господа нашего Иисуса Христа и учению о благочестии, тот горд, ничего не знает, но заражен страстью к состязаниям и словопрениям, от которых происходят зависть, распри, злоречие, лукавые подозрения, пустые споры между людьми поврежденного ума, чуждыми истины, которые думают, будто благочестие служит для прибытка. Удаляйся от таких». Но я думаю, всем нам понятно, что это говорится о людях, которые вращаются среди верующих. И вот от них удаляться, то есть уходи от них, не общайся с ними, сторонись их. Но мы скажем, это чуждые для церкви люди, поэтому их надо сторониться. Может быть, те, которые действительно учат и стоят во главе вот такого мнения, они абсолютно невозрожденные, может быть, и вошли со стороны. Но ведь, удаляясь от них, к Тимофею приходится удаляться и от тех, которые слушают их, которые следуют, которые находятся в единстве с этими людьми, от которых ему приходится удаляться. И вот это именно и происходит, и происходило в церквях наших, что были, может быть, не так много тех, которые не по учению Иисуса Христа поступали, которые были соблазнены в церкви, которые учили другому, но многие их слушали, и, удаляясь от них, приходилось удаляться и от тех, которые слушали их. Поэтому и оно сложнее, этот вопрос разделения, и до наших дней. Вот еще одно место. Второе послание Фессалоникийцам, 3 глава, 6 стих. «Завещеваем же вам, братия, именем Господа нашего Иисуса Христа, удаляться от всякого брата, поступающего бесчинно, а не по преданию, которое приняли от нас». Опять вот это слово «удаляться». Можно ли находиться с ними в каком-то единстве, в каком-то объединении, в каком-то сотрудничестве, если Слово Божие говорит «удаляйся». И особенно здесь «удаляйся от всякого брата». Он не говорит «человека», а говорит «от брата». Поэтому вот этот вопрос разделения, он и становится гораздо сложнее по той причине, что это происходит среди верующих. Не просто так, это, знаете, свободно. Мир на одной стороне, верующие или церковь на другой стороне. Это было бы так приятно, так хорошо. Это внешнее, это внутреннее. И тут все было бы понятно. Но она гораздо сложнее. И видно, есть заинтересованные в этом, чтобы это было сложно. Поэтому здесь все касается именно люди чистые или нечистые. Только чистые сосуды. Кто будет чист от всего, тот будет сосудом в чести, благопотребным владыке на всякое доброе дело. Поэтому единство и чистота они обязательно должны, истинное, правильное единство, оно строится на чистоте. Когда удаляемся от греха, тогда будет единство, оно снутри начинается. Ну, следующее, вот это на что хотелось. Кто разделил евангельских христиан-баптистов? Ну, это уже, ну, как бы по истории. История в наших дней. Кто разделил? Ну, на сегодняшний день мы, как уже говорили, как три направления таких. Они разделенные между собой. Особенно мы отделены от всех других. Кто привел к этому? В ком причина? Ну, мы знаем, что в 1944 году у евангельских христиан-баптистов появился центр, который, ну, как руководящий орган среди евангельских христиан-баптистов. Объединил ли он и создавал ли он то единство, которое угодно Господу? Был ли это тот центр, который действительно создавал то единство, о котором молился Господь наш? Конечно, нет. Образованный внешними атеистами, ну, как угодно можно это назвать, еще органами, то он и выполнял их задания. Во-первых, им запрещали общаться, обслуживать все незарегистрированные церкви. А их было больше, чем зарегистрированных. И этим самым уже было внесено разделение в народ Божий. Но это плохо. Но это разделение еще не так серьезно, как серьезно то, что, проводя в жизнь программу тех, которых их поставили центром, то они производили несогласие и расслоение в самом народе Божьем, в общинах, которые были под их началом. Они внутренние разделения производили. Они низлагали жизнь духовной в церкви, предписывали церкви то, что требовал мир этот, а внутри были те, которые ревновали о верности Господу, хотели служить Господу, хотели, чтобы быть верными Богу, и у них, естественно, получалось несогласие. Это было пока такое внутреннее, в духе разделение. Одни хотели быть верными атеистам, другие хотели быть верными Господу, и это производило внутреннее разделение. Но истинные служители Божии, они призваны обличать отступление. И это стали делать. Ну, мы знаем, инициативная группа, как Геннадий Константинович, который был инициатором этого организма, они стали открыто обличать. Это в центре, а когда послание пришло по местам, и по местам стали обличать тех, которые отступали от Господа, от верного учения. Ну, и это еще больше определяло разделение. И тогда по указанию всех Б стали отлучать тех, которые ратовали за очищение. И таким образом, а те, которые были согласны с этими, которых отлучали, они тоже вместе с ними выходили, образовывался новый союз. Вот так образовался новый союз или то братство, в котором мы находимся. Потому что, ну, а те, которые ратовали за чистоту, за верность Господу, они, конечно, будучи в одном духе между собою, хоть в разных городах, в разных республиках, но будучи в духе едины между собой, и объединились все вокруг другого центра, сначала инициативная группа, оргкомитет, а потом и совет церквей. И таким образом появилось то братство, в котором мы сейчас находимся, отделенное от другой части ЕХБ. Желая быть верными, мы оказались в разделении. Ну, я не говорю об этом как о вине, но причина и в нас. Если бы мы не хотели чистоты, не хотели идти верным путем Господу, то мы остались бы в единстве с ними. А они создали те условия, ту обстановку, что мы не могли оставаться там. И вот это и привело к разделению. Значит, в вопросе разделения, тут я бы так определил, что важно, или мы отделяемся от Бога, или мы отделяемся для Бога. Если мы хотим быть верными, и это вынуждает нас отделяться от другой части, значит, мы отделяемся для Бога, чтобы быть верными Богу, чтобы служить чтобы Ему, чтобы принадлежать Ему, чтобы исполнять Его волю. Вот это все, братья, мы не говорим об этом как со стороны, а это происходило не только на наших глазах, это происходило с нами. Мы это переживали, и мы... испытывали это на себе. Ну, а потом, ну, где-то в 63-м году вдруг вопрос единства был высоко поднят на знамя, если можно так сказать, кем? Всех бы. Вдруг стали громко говорить за единство. Но не потому, что они осознали вину свою, увидели разделение, ужаснулись, что ж такое происходит, народ Божий делится, и они ужаснулись, покаялись и стали звать к единству. Конечно, нет. А они стали об этом говорить, о единстве, потому что истинные дети Божии стали объединяться вокруг Совета Церквей, вокруг оргкомитета. И это встревожило, может быть, их самих не столько, сколько встревожило это их хозяевов. Я тоже хочу прочитать из тогда председатель Совета по делам религии, Пузин такой был, он перед работниками Российской Федерации 5 августа 1965 года он выступал, и вот выдержка из его выступления. Вот он говорит: «Местные органы, как вы знаете, пробовали уже сажать в тюрьму баптистов-раскольников, но это не дало хороших результатов. Гонения возвысили и укрепили авторитет вожаков оргкомитета и помогли им привлечь на свою сторону много верующих. Нужно прямо сказать, что некоторое время тому назад создалась реальная угроза того, что оргкомитет сумеет овладеть руководством всей церкви, то есть подчинить своему влиянию 200 тысяч верующих. Эта опасность еще и сейчас полностью не устранена. Задача сейчас состоит в том, чтобы изолировать оргкомитет от основной массы баптистских общин, лишить вожаков этого комитета доверия и уважения верующих. Если бы всех бы стали призывать к единству, потому что они увидели, что нехорошо, и вместе покаялись бы в своем вот таком неверности Господу, и вместе с оргкомитетом или советом церквей стали бы объединять верующих вокруг Иисуса Христа, то их призыв «да будет все едино», он был бы правильным и соответствующим призывом. Но они, призывая к единству, исполняли опять волю тех, которых их поставили с такой целью, чтобы оторвать, расстроить ряды сторонников Совета Церквей, расстроить наше братство, оторвать и вернуть их в стан отступников. И поэтому даже хороший лозунг «Да будет все едино», оно становится отступлением от истины Христовой. Христос не призывает к такому единству. Христос сам бодрствует над этим. И поэтому они в этом призыве, а он все время звучал и до сих пор звучит этот призыв о единстве вот в таком направлении. Но Христос, он всегда были у него верные, как в свое время Бог говорит пророку Илии, что «я оставил себе 7000 мужей, колена которых не преклонились перед Ваалом». Но это символическое число 7000, но всегда, всегда есть те, которые верны Господу. Но поэтому разделение, которое произошло, оно может быть устранено только в случае покаяния, потому что без покаяния ничего не меняется. Даже оставил первую любовь, Христос говорит: «Покайся и твори прежние дела». Вот когда это произойдет, вот тогда может быть восстановление. Ну, конечно, покаяние, братья, это не мероприятие, которое можно организовать. Ну, давайте организуем покаяние, так бы сказали. Вот это. Покаяние – это внутренний процесс, прежде всего. Если это без внутреннего переживания, сожаления и готовности исправить то, что было неправильно сделано, то это не покаяние. И поэтому и такого покаяния и не было. Поэтому остается разделение. Поэтому и возникает вопрос, а разделение сегодня? Как вот в этом вопросе? Как, или вопрос единства сегодня? Когда мы рассматриваем прошлое, как оно было, оно должно помогать нам решать вопросы сегодня. И, конечно, всегда мы должны решать вопросы, желая угодить Господу, а не людям. Это всегда остается, только тогда будет правильно это наше решение, если мы будем искать, как угодить Господу своими решениями. И поэтому мир, братья, он не может покаяться. Мир, как сущность вот этого похоть плоти, похоть очей, гордость житейская, и вот эту сущность, которую создает сатана, князь господствующий в воздухе, этот мир, он никогда не покается. И поэтому он всегда останется таким же. И мы должны это понимать. И если мы уверены, что не только всех бы заинтересованы в единстве сегодня с нами, но и мир этот во главе своих вождей, они тоже заинтересованы, чтобы объединить нас, ввести нас вот в то единство. Но мир остается таким же, каким он был. И поэтому я вот здесь тоже хотел еще прочитать из выступления тоже председателя Совета по делам религии, но это уже 88 году, когда уже перестройка шла, вот это Харчев тогда говорил, и уже перестройка была, уже другое отношение, уже узников отпускали в 88 году, к концу всех отпустили. Вроде бы изменилось их отношение. Гонений нет, вот уже теперь совсем другое. А что он говорит, выступая? Он говорит так. Подбор и постановка священников тире дело партии. Он не меняет свое в этом отношении. Это очень для них больной вопрос. Значит, подбор и постановка священников – дело партии. Другое, в этом же высказывании, но другое. Баптисты, евангелисты имеют центры и органы управления в недосягаемости советской власти. Это беспокоит мир, всегда будет их беспокоить. И еще. Я призываю вас, как ученых и специалистов, разработать такое законодательство по этому вопросу, которое отвечало бы нашим интересам. Ну, понятно, что интересы мира и интересы церкви, они всегда будут совершенно противоположными. И таким мир останется всегда. И если кто соединен с этим миром, мы не можем быть с ними в единстве. Это исключено. Что разделяет нас с другими ветвями ЕХБ? Ну, конечно, вопрос очень обширный. Я не отвечу полностью на этот вопрос, что разделяет. Я просто хочу на некоторые стороны обратить внимание. Знаете, вот нам нередко так говорят. У нас же одно название, одна догматика. Ну, понятно, что название само по себе – это предпосылка к объединению, ну, не только сказать очень слабое, но вообще неподходящее. Одно название, оно не может объединять нас. Но догматика учения одинаковая, оно еще более, оно к этому подводит, если и практика жизни такой. Но я вот, вникая в этот вопрос, я пришел к такому мнению и имею дерзновение сегодня утверждать, я так спрашивал и других братьев из Совета Церквей, как вы, согласны с такой мыслью? Они сказали, согласны, что фактически у нас догматика уже не одинаковая. Если мы вначале говорили, что у нас догматика одинаковая, то на сегодняшний день мы так говорить уже не можем. Но сказать, что у нас разница в понимании Бога, ну, если просто как учение, что Он всемогущий, что вездесущий, что Он в трех лицах, то тут, конечно, у нас сойдутся мысли. Но один из очень серьезных разделов догматики – это взаимоотношения церкви с миром или с государством. Это тоже вопрос учения, и в этом вопросе у нас серьезные расхождения. И поэтому сказать, что у нас одно учение с ними, мы уже на сегодняшний день не можем. Церковь Иисуса Христа, она в Слове Божьем представляется как невеста Христа. И Христос отвержен в этом мире. Он находится за станом. И Он и церковь свою зовет. Выйдем к Нему за стан, нося Его поругание. Мы здесь не имеем постоянного града, а ищем будущего. Наше жительство на небесах. Мы здесь странники и пришельцы на этой земле. Вот наше положение в этом мире определяется Словом Божиим. И что общего у света со тьмою? Мы в этом мире, нас крест Иисуса Христа разделяет. Апостол Павел в послании к Галатам пишет, что я не желаю хвалиться, разве только крестом Господа нашего Иисуса Христа, которым я распят для мира, и мир распят для меня. Ну, у меня рисуется такая картина. Крест стоит между нами и миром. Мир распял Христа. И вот мы или со Христом, или с миром. Правильное положение наше в мире. Крест стоит между нами. Если мир смотрит на нас через крест, то мы распяты на кресте. А если мы смотрим на мир, то он распят для нас, потому что крест между нами. Вот это правильное отношение или положение церкви и мира, как оно должно быть по воле Господа нашего. И так мы учим, так мы понимаем. А что учат те, которые приняли эстафету от всех Б? Ну, разделились на разные союзы, но фактически это продолжение то, что было. Они организовывают разные молитвенные завтраки, там объединенные советы и другое. И вот что они пишут в своих документах. Я тут некоторые за круглыми столами, они это все говорят. Вот цитата. Церковь должна быть социально активной. Другая. Не надо смотреть на церковь первого века. Должны меняться форма служения, традиции и вероучение. Я подчеркиваю, меняться вероучение, не смотреть, мы постоянно равняемся на церковь первого века. Они говорят, не надо. Евангельские верующие должны жить в эпицентре общественных процессов, не отгораживаться от мира, а влиять на мир через искусство, политику, социальную деятельность, образование. Мы должны представить себя обществу на всех уровнях. Ну и подобных высказываний, вот братья сегодня уже тоже высказывали подобные, что они ратуют их направление, и об этом они пишут. Откуда мы это знаем? Мы эти цитаты берем из их, то, что они публикуют, они пишут, значит, они этому учат, они это утверждают. А как мы? А мы совершенно по-другому. Мы, как Слово Божие говорит, не преклоняйтесь под чужое ярмо с неверными. Прелюбодеи или прелюбодейцы, не знаете ли, что дружба с миром есть вражда против Бога? Итак, кто хочет быть другом миру, тот становится врагом Богу. Церковь, она трудится в этом мире, благовествует, но не сливается с этим миром. Мы не улучшаем мир, мы не мир спасаем, его не спасешь. Мир идет к тому, чтобы принять Антихриста, это я имею в общем. А что мы делаем? Мы спасаем людей. Каким образом? Мы их зовем выйти из мира, присоединиться ко Христу, присоединиться к церкви, чтобы быть в единстве со Христом, с церковью Его. Вот это то, что мы делаем в этом мире. А нас зовут к другому. Поэтому можем ли мы сегодня сказать, что мы едины с ними? Вот они, нанимаясь на работу в этот мир, а это можно прямо так сказать, действительно так происходит. Они говорят, нам надо предложить себя миру. Зачем? Они дадут работу. Мир работодатель. Мы будем выполнять это. Ну и что они делают, когда идут в мир? Они оставляют дверь церкви открытой, когда они идут к миру, и мир устремляется туда со своим, и с музыкой своей, и со своими театрами, концертами и тому подобное, отступление. Это все проникает в мир, они это не беспокоит их. И вот это мы видим. Я думаю, что если бы вот первые, которые были во всех Б, они сегодня видели бы это, они, наверное, им и не снилось такой прогресс вот в этом направлении, проникновение мира в церковь. Хотя они положили начало, когда им предписали, значит, упражнять вот узкие взгляды на кино, театр, на искусство и тому подобное. Они положили начало, но они этого не достигли, как сколько достигли это сегодня. А что говорит нам Слово Божие? «И потому выйдите из среды их, и отделитесь, — говорит Господь, — и не прикасайтесь к нечистому, и я приму вас». Поэтому вот в этом вопросе отношений церкви и мира у нас не одинаковое учение. Второй вопрос – церковь и государство. Христос определенно ясно занимает позицию перед Пилатом, перед правителем того времени. Он говорит: «Мое царство мое не от мира сего». И когда хотели его сделать царем, он просто уклонился от них, ушел, уединился на гору. И когда его просил один: «Скажи брату моему, чтобы разделил имение со мною», то он говорит: «А кто поставил меня делить или судить, или делить вас?» Вот это, ну, четкая позиция нашего Господа. Ну, как уже говорили, кесарю кесаря, кесарю, а Божие Богу. Четко определенно разное. Кесарю одно, Божие другое. Нам бы следовать за этим. А что говорят те, которые ищут единство с нами? Они говорят: христиане могут и должны заниматься политикой и быть социально активными гражданами своей страны. И еще, несмотря на различия природы и предназначение церкви и государства, они могут сотрудничать во благо общества. И еще, считаем, что служба христиан в вооруженных силах, как проходящих срочные службы, так и военнослужащих профессионалов, является фактором, положительно влияющим на внутренний климат в войсках. Значит, не только временно, то есть это, ну, срочные службы, но и сверхсрочные. Вспомним наших братьев, которые должны, жизнью поплатились за то, что они не хотели нарушать Слово Божие. На Украине образовали политическую партию «Праведность» и заявляют: «Мы можем и обязаны изменить ситуацию в нашей стране». Вот я там в этих документах прочитал, что в России как будто третья партия, которая президентская, это протестантское движение. Ты не помнишь, это партия или это просто движение? Ну да, а там этот благодарит Сипко или вот этих председателей этих союзов за активную позицию, которую они занимали во время выборов президента. А в нашем вероучении, принятом на съезде, пишется: главой церкви является Христос, и ей присуще повиноваться Ему. Церковь Христа не от этого мира, и она не может, тут места, я не читаю их, и она не может находиться в зависимости от светской власти или вмешиваться в ее дела, тем более брать на себя функции, отведенные Богом светской власти, и действовать в ее духе и ее методами. Это цитата из нашего вероучения. Так одинаково у нас учение по отношению к государству с ними или не одинаковое? Ну и третий вопрос. Отношение к другим деноминациям. Ну это нам давно, мы об этом слышим, знаем, что они ратуют за объединение всех, но в данном случае пока первый, как первый шаг, это объединение всех направлений евангельских христиан-баптистов, но это просто как начало. Они и сейчас уже на большее. Вот Библия учит: кто приходит к вам и не приносит сего учения, того не принимайте в дом и не приветствуйте его. Кто учит иному и не следует здравым словам Господа нашего Иисуса Христа и учению о благочестии, удаляйся от таких. Еретика после первого и второго вразумления отвращайся. Отвращайся, еретика. А для них, ну, пятидесятники, харизматы, да и все другие направления, они перестали, я не знаю, у них вообще, наверное, не существует еретиков больше. Поэтому, а нам предписывается вот так вот ограничиваться, они устраивают молитвенные завтраки совместно, совет глав представителей церквей организовывает, московский пасторский клуб, это объединяет разные направления. Ну и в этом отношении и независимые тоже не в стороне. Вот я там прочитал, значит, 23 апреля 08 года на конференции, организованной в Москве Ассоциацией независимых евангельских церквей, выступал пятидесятник, который говорил: необходимо устанавливать мосты между всеми евангельскими вероучениями, баптистами, пятидесятниками, харизматическими церквями. Необходимо ориентироваться не на конфронтацию, а на сотрудничество, как с католической, так и с русской православной церковью. Один Бог и одно крещение. Ну, в целом, такие идеи, они давно витают и объединяют всех, но когда они говорят о единстве, об объединении, мы должны знать, как они смотрят вот в этих, в этом. А мы понимаем, что мы можем иметь общение только с теми, которые имеют истинное учение и практику такую. Ну, в заключение, братья, единство – это хорошее состояние, но смотря с кем. Единство, о котором молился Христос. И поэтому мы не ко всякому единству стремимся, а стремимся к единству, которое не разделяет нас с Господом. Ну, а почему все-таки они ищут единство с нами? Ну, вопрос, может, это обширный, не буду на весь отвечать, но я думаю, одно из этих, знаете, мы живем рядом. И наше движение, наши церкви, или, правильно сказать, церковь Иисуса Христа, которые стараются жить по Библии, по Евангелию, они стали для тех, которые еще сколько-то интересуются, чтобы угождать Богу, они стали эталоном правильной, богоугодной жизни. И этот эталон, ну, он вырисовывает, если линейку, ровную линейку положить рядом с кривой палкой, то, конечно, очень ярко вырисовывается кривизна этой палки. И поэтому они очень хотели бы, чтобы сблизиться с нами. И тогда все могли бы понять, что у них все хорошо. Но в этом случае мы сделали бы двойное преступление. С одной стороны, мы бы отступили от истины, оказались бы неверными. С другой стороны, мы бы дали неправильное свидетельство о них. То есть мы бы свидетельствовали, что у них все в порядке, мы можем с ними свободно общаться, сотрудничать. Они хороши, мы хороши. Ну и в целом-то мы можем идти одним путем. Я убежден, что власти тоже заинтересованы в нашем объединении. Почему? Да, таким образом они хоть как-то частично получили бы возможность через них влиять на нас, что-то внедрять к нам. Сейчас мы независимы, от них, мы как уже об этом говорили, а через них они бы получили возможность на нас как-то оказывать давление, влияние и так далее. Поэтому, чтобы вот вначале я напоминал, что это прекрасно, это восторг для нас, что вел нас Господь. И чтобы не потерять это водительство Божие, а потерять водительство Божие, это значит блуждать по собственным путям. Это значит заблудиться, это значит потеряться, это значит погибнуть. Поэтому, дорожа водительством Божиим, мы должны искать единство только с теми, с которыми Бог един, и удаляться от всех, которые не едины с Богом. Пусть Господь нас в этом благословит. Аминь.